— Ну что ж, возможно, вы и правы. Вынужден был согласиться с Вороком. Глава четвертая. Последняя ночь старого мира. Для ночлега Сварог выбрал сарай со сваленным в углу шансовым инструментом и прочим хозяйственным хламом. Он лежал на набитом соломой матрасе, бросив его прямо на дощатый пол. Не в комфорте, зато в уединении. Никто не храпит над ухом, никто не ворочается, кряхтя и скрипя пружинами. Никто каждые 5 минут не заходит на кухню пить воду, переступая через тебя, как через предмет неодушевленный. Место нашлось всем. Лани постелили на русской печи, Ольшанский завалился спать в комнате, где они пили и ели. Непростой тибетский лесник сказал, что будет спать на кухне. Охрана Ольшанского облюбовала баньку и машины. А Сварогу не спалось. Мысли кружили под черепной коробкой, потревоженным осиным роем. Сварог был бы рад отсутствию любых мыслей и присутствию сна, но в том-то и дело, что никак было не заснуть. Баранов, что ли, посчитать в самом деле? Курить на воздух он уже выходил. Не помогло, сон не пришел. Кстати, хорошая сегодня была ночь. Теплая и тихая, а над головой простиралась густо облепленная звездами и какое-то очень близкое небо. Слишком много всего нового вылилось сегодня на мозги, надо признать. От информации пухла голова. Вдобавок информация сплеталась в причудливую вязь из необъяснимых совпадений, роковых случайностей, таинственных загадок. Рассказ Ольшанского о посещении монастыря добавил в этот котел тайны загадок еще одну пригоршню. Мыслями Сварог все время невольно возвращался к этому рассказу. До монастыря экспедиция, состоявшая из Ольшанского, будущего сибирского лесника Донерчеммотомба, местного проводника, навьюченных мулов и, между прочим, из ключника, единственного, кого олигарх захватил с собой из России в Тибет, добралась не без трудностей, но зато ко всеобщей радости без приключений. Горную местность вокруг монастыря Намчувандан Ольшанский сразу признал, именно ее и наблюдал в своем вызванном клинической смертью видении, тот самый пейзаж, словно позаимствованный из старого советского фильма «Отель у погибшего альпиниста». Их впустили в монастырь, не пытая у ворот, кто такие, чего надо. Впрочем, так вроде бы и положено поступать правильным божьим людям, не отказывать усталым странникам в приюте. Их отвели к приземистому, сложенному из камня дому. Когда проводили по двору, Ольшанский увидел пирамидальное сооружение в 1,5 человеческих роста под названием ступа, точь-в-точь такое же, как и в видении. Навстречу попадались монахи, одетые в желтые одежды, и как тогда в видении они проходили мимо, не обращая никакого внимания на незнакомцев. Хотя можно было поклясться, что гости в этом монастыре персонажи наиречайшие, уж больно высоко в горы забрался монастырь. Уж больно узка, извилистая, мало натоптана тропа, ведущая к нему. В домике, что отвели им для отдыха, было 2 комнаты. Размерами и убранством комнаты 100% отвечали требованиям, которые обычно предъявляют к монашеским кельям, маленькие, тесные и необставленные. То есть как нельзя лучше пригодные для умерщвления плоти и молитвенных бдений. Ну, дареному коню известно, куда не смотрит. Зато Ольшанский был приятно удивлен, когда отправленный к настоятелю монах вернулся назад с сообщением, что Хамбо-лама рад будет видеть у себя путников, когда те отдохнут с дороги. Путники отдыхали недолго, не для того они, в конце концов, лезли в горы, чтобы бестолково валяться на циновках. После часового отдыха и приведения себя в порядок негоже появляться перед здешним владыкой небритыми и немытыми, Ольшанский, ключник и донир Чеммотумба попросили монаха проводить их к настоятелю. Местный проводник с ними не пошел, остался в гостевом домике. Хамбу-лама Догпа Кхенчунг, настоятель и духовный пастырь, принял гостей в монастырском датсане, в том самом, у входа в который оборвалось видение Ольшанского. По всему залу были расставлены глиняные плошки с горящими на них толстыми восковыми свечами. Хамбу-лама Догпа Кхенчунг в церемониальной одежде и островерхом головном уборе восседал в позе лотоса на задрапированном желтой материи помосте.